снова рассвета лучи ко мне прилег в постели. На этот раз летом лучше все будет, чем в апреле. Эйфория, эйфория ложна. Смотри назад и не дыши. Всем расскажешь все о прошлом, мои серые глаза, но без души. Запомни последний канкан. Эйфория, эйфория ложна. Смотри назад и не дыши.